Настроение Кея улучшалось так стремительно, что это стало заметным. Томми вопросительно глянул на него. «Люблю Фиернес», — ответил Кей. «Алкоголик». Поселение людей было небольшим. Пятикилометровая клякса вокруг космопорта. Типичный рельеф Фиерноса холмы делали эту скромную площадь более приемлемым обиталищем для 200 тысяч людей, и все же городок казался переполненным сильнее, чем эндерианские мегаполисы. «Не отставай», — пробираясь сквозь толпу, сказал Кей. Белый купол таможни остался позади, крошечный среди рвущихся вверх небоскребов. Ни одной машины, только люди, люди, люди вокруг. В городке таких размеров и населения разрешались лишь полицейские и медицинские флайеры. Томми пристроился за Кеем. Он вполне справедливо считал себя сильным, но в этой давке было полезнее держаться позади живого танка. Лица вокруг. Мрачноватые поселенцев, возбужденно восторженные туристов. Пестрота одежды, узоры татуировок, блеск странных украшений или амулетов. Через несколько минут он начал различать в толпе отдельные группы. Тройки местных, женщина и двое мужчин, свидетельство влияния мршанских семейных стереотипов, тесно сбитые кучки туристов с провинциальных планет, явно боящиеся отстать друг от друга, словно в крошечном городке можно было затеряться. «Куда мы идем?» — спросил Томми. Они как раз проходили мимо винного ресторанчика, построенного в форме традиционного мршанского жилища, трехгранной пирамиды. «Ну, ты уже не мальчик, как на Урсе, чтобы вести тебя в сувенирную лавку», — ответил Кей. «Как насчет вина?» «По-моему, не ты один думаешь о вине», — заметил Томми. Перед входом в ресторан выстроилась приличная очередь. Дач поморщился. «Это лохи, которые собрались пить помое. Идем». Они шли еще с полчаса. Городок оборвался внезапно. Словно незримая стена отсекла небоскребы и бетонные дороги. Холмы покрывали разноцветные пирамидки мршанских жилищ, отделенные от человеческого поселения цепочкой предупреждающих знаков. Символ, перечеркнутая человеческая фигурка, не нуждался в пояснении. Кей равнодушно прошел мимо плаката. «Дач!» — Томми замер. «Это же запрещено!» Кей повернулся. «Граница имперского поселения неравнозначно территории мршанцев. Это нейтральная зона, 5 километров вне законов. Идем». Здесь не было дорог, только трава, слишком плотная и ровная, чтобы она могла вырасти сама по себе. Домики казались пустыми, лишь у одного сидело 3 фигуры. Томми с некоторым удивлением понял, что это 2 мршанца и человеческая женщина. Они проводили их любопытными взглядами, но ничего не сказали. Томми слегка успокоился. Кей шел впереди, непонятным образом ориентируясь среди однотипных пирамидок. Никаких номеров или указателей. Может быть, их роль выполняла окраска? «Кей!» — Томми почти бежал, стараясь не отстать. «Куда ты мчишься?» «Мы уже пришли». Дач свернул к ярко-голубой пирамидке на вершине холма. Солнце Фиерноса чуть меньше, но жарче тиранского, эталонного для человеческой расы, жарило с безоблачного неба. Томми вспотел и начал задыхаться, когда они добрались до узкого треугольника тени. «Причешись», — коротко бросил Кей, посмотрев на него. Достал расческу и причесался сам, быстро и аккуратно. «Это та малость, которую мы можем соблюсти в рамках мршанского этикета. Наверное, в стенах дома были сенсоры». Кей не коснулся голубых пластиковых панелей и ничего больше не произнес, но стена беззвучно раскрылась. «Идем». Кей первым шагнул в темноту. «Здесь спуск. Осторожно». Пирамидка оказалась лишь колпаком, прикрывающим круто уходящий вниз туннель. Незаметные лампочки слегка подсвечивали этот аналог лестницы, но идти было трудно. Ребристый шершавый пол помогал, но угол спуска был слишком велик, а низкий потолок заставлял пригибаться даже Томми. «Встань на четвереньки», — посоветовал Кей. «А это нормально?» «Более того, жест вежливости». Поколебавшись, Томми последовал совету. Сам Кей продолжал идти, скрючившись в три погибели. «Лифты удобнее», — сообщил Томми через минуту. Он чувствовал себя идиотом. «Мы в гостях», — сухо ответил Кей. «В чужой корабль со своими программами не ходит». Туннель кончился метров через 10 маленьким округлым залом. Томми выпрямился, с удивлением заметив, что стены и потолок вокруг земляные, но несколько маленьких ламп на полу давали вполне приличное освещение. У дальней стены, свернувшись клубком, лежал мршанец. Шерсть его отливала темным золотом, уши слегка подрагивали, но не поднимались. Старый чужой. Мршанцы использовали атан, но крайне ограниченно. «Приветствую тебя, друг моего детства», — сказал Кей, опускаясь на пол. Едва успевший распрямиться, Томми торопливо последовал его примеру. Мршанец продолжал лежать. Лишь мутноватый взгляд остановился на Кее. Дач заговорил вновь. Мршанская речь не считалась трудной. Фактически это был второй по легкости восприятия язык после Булрати Боевого. Но вот воспроизвести все оттенки интонаций, несущих не смысловую, а эмоциональную нагрузку, считалось практически невозможным. Сейчас Томми показалось, что Кей пересек границу доступного человеку. Он не понимал ни единого слова, знакомые ему из краткого курса обороты были изменены до неузнаваемости. Дач явно не пытался следовать утвержденным схемам, а импровизировал, меняя порядок слов и наборы возможных окончаний совершенно вольно. Это запрещалось всеми справочниками, малейшая ошибка могла превратить приветствие в оскорбление, а пожелание здоровья и мира – в проклятие. Для того, чтобы говорить как мршанцы, надо было думать как чужой, надо было стать чужим. Дач делал именно это. «Приветствую тебя, маленький друг», — тихо сказал мршанец на общеимперском. «Я не нуждался в доказательствах, твое лицо изменено, но запах все тот же». Он поднялся с пола, сделал несколько шагов на четвереньках, с заметным усилием выпрямился. К старости мршанцам становилось все труднее и труднее сохранять вертикальную позу. Кейт тоже приподнялся, сел на корточки, оказавшись вровень с мршанцем, склонил голову. Привстал и Томми. От пола остро и неприятно пахло мокрой шерстью. «Рад, что ты жив и подрос», — сказал мршанец, опуская тонкую руку на голову Дача. «Тебе хватает пищи и времени, Кей?» «Да, Джассон. Сыт ли ты и можешь ли размышлять?» «Благодарю, мой маленький друг». «Твой разум не впал в дряхлость, как тело. Ты способен рассуждать здраво и соблюдать чистоту своей шерсти?» Томми прошиб пот. «Благодарю, мой маленький друг. Я еще могу думать и говорить. Все труднее быть опрятным, но я держусь». «Позволь поухаживать за тобой, Джассон. Доставь себе радость, Кей». Дач несколько раз провел ладонью по лицу Джассона, то ли расчесывая шерсть, то ли просто гладя мршанца. Потом пальцы его сжались, раздался легкий щелчок, и он отбросил что-то крошечное. Джассон посмотрел на Кея. «Паразиты даны нам не зря», — сказал мршанец. Томми не сразу заметил, что он обращается к нему. «Как иначе проявить любовь друг к другу, если не убивая врагов?» Словно во сне, Томми сделал шаг к мршанцу. «Позволь мне поухаживать за тобой, друг моего друга», — сдавленно произнес он. Джассон посмотрел на Кея. «Нет, не сын мой, но друг», — сказал Дач. «Симмато. Он хочет доставить тебе радость, но он еще молод и неопытен». «Сядь, мальчик», — мягко сказал мршанец. Томми опустился на пол, не отрывая взгляда от Джассона. «Почему ты довольствуешься приемным сыном, Кей?» — полюбопытствовал мршанец. «Проблемы с потенцией? Или жизнь твоя скудна и опасна?» «Жизнь моя опасна, друг». «Горд за тебя. Что заставило Кея Дача пойти против императора людей?» «Судьба, Джассон». «Нужна ли тебе моя помощь?» «Нет, Джассон. Я хотел увидеть тебя в конце своего пути. Вот и все». «Ты больше не мальчик, Кей», — ласково сказал мршанец. Ты стал взрослым. Я рад. Найдется ли у тебя глоток вина для нас, Джассон? Дом мой мал и печален, но для тебя здесь найдется все, Кей. Мршанец издал свистящий звук, полукрик-полупризыв. Из темного угла, из неразличимого отверстия, появился мршанец куда крупнее Джассона, но со светлым мехом юноши. «Будь рад, как я», — по-прежнему на имперском сказал Джассон. «Принеси все, что надо старикам, ставшим юными в беседе. Прояви свое воспитание». Мршанец присел перед Кеем. Его руки забегали по волосам человека. «Мисс Мата, благодарю тебя», — сказал Кей. «Неси хорошее вино. Я убью тебя, если оно будет плохим. Будь рад, я растопчу тебя, если ты будешь печален». Мршанец юркнул в угол. Томми показалось, что он слышит шорох осыпающейся земли. Этот туннель был явно крайне узким. «Хороший у тебя сын», — заметил Кей. «Один из самых удачных», — кивнул Джассон. «От моей шестой дочери. Она прекрасна». «Мой друг силен, как прежде», — сказал Кей. «Прекрасно, что ты еще можешь рожать. Очень рад. Когда я захочу отдохнуть, я попрошу твою дочь о любви». Мршанец и человек тихо засмеялись. Томми молчал, глядя на них. Это было хорошим уроком. Человек, ненавидящий чужих, мог стать своим для них с легкостью, недоступной всей академии имперской дипломатии.